«Куда?» – осторожно спросил я, пристраиваясь сбоку от решительно движущегося куда-то наверх монаха. «У вас появится уникальная возможность передать все, что вы узнали, напрямую самому настоятелю», – Рамот заговорщически подмигнул. «Только помните, что в последний раз с совершенствующимся он говорил около 100 лет назад, и не очень любит таких, как вы. Постойте!» Я резко затормозил, недоверчиво уставившись на также остановившегося Рамода. «Тогда во имя небес, зачем вы меня к нему ведете? Не лучше ли вам самому ему все рассказать?» «По двум причинам». Монах оставался все таким же спокойным. «Вы этого не знаете, но в нашем славном городе существует несколько фракций, которые, собственно, и решают, как будет жить Динали. Но реально правящих есть лишь две. Это фракция открытости и фракция старого пути. Кроме нас в коридоре больше никого не было, и я начал подозревать, что весь этот разговор был начат не случайно. Я, как и многие другие последователи древнего благословенного пути, считаю, что мы слишком долго сидели в этих стенах, довольствуясь малым». В словах Рамода чувствовалась страсть. Он явно верил в то, что говорил. «Нам стоит куда больше принимать участие в политике окружающего мира, неся слова мира и добра. Вы, видать, забыли, в каком мире живете, уважаемый», — криво улыбнулся я. «Не хочу обидеть ни вас, ни ваше дело, но совершенствующиеся так далеко от добра и уж тем более мира, как это только возможно». «Вы абсолютно правы, художник», — тут же согласился монах. «Но если довольствоваться подобным положением вещей, то зло будет вечно торжествовать. Для торжества зла необходимо только одно условие, чтобы хорошие люди сидели сложа руки», предположил я, и, судя по расширившимся глазам Рамода, попал прямо в точку. «Какая глубокая мысль, мой друг, я ее постараюсь запомнить, и вы абсолютно правы. Как я сказал, мы пытаемся дать этому миру еще один шанс, но сторонники старого пути всячески мешают нам, отчего мы стоим все там же. Поправьте меня», я остановил его лекцию поднятой рукой. «Разве у вас не как у всех решает этот ваш основатель, который совершенно случайно самые сильные древние практи?» Я хотел сказать, монах, конечно, монах. «Нет, основатель редко вмешивается в нашу жизнь», отрицательно покачал головой Рамот. «Большую часть вопросов решает администрация, в которой в том числе состою и я. Если у нас получится убедить большинство членов правящего круга в необходимости перемен, то наша фракция наконец-то начнет действовать, а не просто ждать». «Хорошо», я тяжело вздохнул. «Монахи оказались такими же людьми, с похожими проблемами. Было странно ожидать от них чего-то иного. Но при чем тут ваш основатель? Мнение основателя Го очень важно для всех. Если он посчитает, что пришло время, то многие к нему прислушаются». «Так», я в раздражении замотал головой. «Мне кажется, или все слишком просто? Вы же сами сказали, что Го не любит практиков. Почему он должен изменить свое мнение именно на мне? И почему вообще сейчас? Поверьте, я выбрал вас не просто так, художник», Рамот ободряюще улыбнулся. «Я говорил вам в нашу первую встречу, но мне приходится очень много общаться с совершенствующимися. Но мало кто знает, что у тех, кто отвергает гибельный путь практиков, есть возможность чувствовать тот урон, что они наносят миру». Я замер, так как разговор начал уходить куда-то совсем не туда. И представь мое удивление, когда оказалось, что за исключением вашей рабыни и друга, вы сами и ваши подчиненные абсолютно чисты. Вы не являетесь последователями благословенного пути, но вы не наносите миру вред. Именно вы можете стать тем путем, который мы так долго искали. Это довольно поспешное решение, я был более критичен. Откуда вам известно, что мой путь будет не хуже пути совершенствующихся? Безрассудно бросаться в омут, в котором вы не знаете глубины. Не пойми меня неправильно, отмахнулся Рамот. Я не собираюсь тут же использовать твой метод. Нет, если мы договоримся, будет его проверка. Но само ваше появление является тем толчком, что нам сейчас так нужен. Есть не только два пути. Вот, что я хочу сказать. И хоть это грешно говорить, столь сокрушительная волна зверей работает тоже нам на пользу. После того, как она будет отбита, многие из практиков, оглядев руины своих домов, засомневаются в правильности своего пути. Именно это время идеально подходит для изменений. Правильно ли я понял, вам не так важно, примет ли кто-то мой путь. Куда важнее для вас с моей помощью привлечь внимание к проблеме. Так и есть. Тогда самый главный вопрос, что с этого будут иметь лично я. Кроме помощи бесчисленному количеству людей, поднял бровь Рамот, после чего тихо рассмеялся, увидев мое выражение лица. «Не беспокойтесь, я лишь пошутил. Оказав моей фракции помощь в столь запутанном деле, вы получите в этом городе друзей, на которых всегда можешь положиться. Кроме того, существуют техники, которые мы преподаем лишь узкому числу доверенных лиц. Думаю, вы достойны того, чтобы присоединиться к их числу. Теперь вы общаетесь на моем языке». Согласно хмыкнул я, вновь стоя перед очередным высшим, пускай и не практиком, я думал, что становление воином отнюдь не приблизило меня к уменьшению разницы между нашими силами. Будучи лишь претендентом, я чувствовал всеподавляющую, сводящую с ума мощь того же Йонги-отрывателя черепов. Для меня это было подобно наблюдению за возвышающейся горой, чья вершина теряется где-то над облаками. Став же воином, спасающий мой разум покров облаков исчез, позволив в полной мере оценить разделяющую нас пропасть. Основатель Го был колоритной личностью. Сидящий на расшитом ковре могучий старик, одетый в оранжевые одежды монаха и толстое ожерелье из черных бусин на шее, был полностью лыс, но обладал великолепной, пышной белой бородой, чем-то делающим его похожим на Дамблдора. Не хватало лишь очков полумесяцев, чтобы завершить образ. Также не улучшал ситуацию и давящий, осуждающий взгляд древнего монаха. Он не смотрел с раздражением или гневом. Нет, скорее, в его взгляде была усталость и разочарование, отчего подспудно хотелось опустить голову и извиниться за что-то, о чем даже сам не знал. Я с силой поборол это чувство. Мне ни за что было извиняться. Я старался жить так, чтобы не вредить никому, кто бы этого не заслуживал. Вот как звучный голос основателя подвел итог моему рассказу, пока я перечислял все то, что описал ранее Рамаду. Это одновременно радостные и печальные новости. Но я смотрю, юный Рамод, ты так и не отбросил свои мысли, иначе зачем бы ты стал приводить сюда это дитя? Внутри я даже не обиделся за дитё. Для сидящего перед нами существа мы все были детьми. Как и ожидалось от основателя, уважительно поклонился монах. Я не могу спокойно жить, зная, что в моих силах можно что-то изменить к лучшему, ведь для торжества зла необходимо только одно условие, чтобы хорошие люди сидели сложа руки. Ты чё охренел, на моих глазах так нагло тырить мои же слова? Все такой же упрямый, как и в детстве, чуть усмехнулся высший. И как же его здесь нахождение поможет тебе и всем тем, кто следует твоим идеям? Наша фракция, мысленно передразнил я, косо глянув на Рамода. Видать, он как-то забыл сказать, что является главой одной из двух самых больших политических партий в этом городе. Вы же и сами чувствуете, основатель, он практикой совершенствующийся. Тот, кто не знал истинного пути, но от него не веет гнилью. Разве не этого ли мы так долго искали? Путь, что не будет нести вред миру. И кто знает, может в будущем все и вовсе перейдут на благословенный путь. Ты всегда умел хорошо складывать слова, дитя. Рамод хотел что-то сказать, но Го остановил его лишь взглядом. И я признаю, что путь этого ребенка и впрямь безопасен для мира. Но ты слишком молод и неопытен, чтобы понять его истинную суть. Суть кошмара. Вот мне и пришел конец. Успела мелькнуть заполошная мысль, пока разум судорожно искал, как сбежать, и не находил выхода. «Не бойся, дитя», к моему удивлению успокаивающе сказал Го. «Я вижу, ты и сам мало знаешь о том даре, что ты получил. Моя сила ищет способ попасть в этот мир», осторожно заметил я, стараясь как можно аккуратнее подбирать слова. «Разве вас это не беспокоит? Мир далеко не беспомощен, дитя. А кошмар далеко не самая ужасная стихия, несмотря на свое название и суть. В отличие от своих братьев и сестер, кошмар в основном жаждет обоюдной связи с разумными. Пока существуют последние, существует и он сам. Связь же с миром идет лишь фоном. Но отнюдь не это является проблемой. А что именно? Спросил я, уже подозревая ответ. Игра божественных и стихийных сил не имеет конца и края. Когда-то кошмар был выкинут из этого мира и теперь он жаждет вернуться. Это не хорошо и не плохо, ведь это было раньше и будет после нас. Но его желанию противостоят другие силы. Их чемпионы найдут тебя и лишь тогда решится, займет ли кошмар прежнее место в этом мире. Пока это так, ты представляешь опасность для всех, кто будет вокруг тебя. Го прикрыл глаза, напряженно размышляя. Когда угроза звериной волны исчезнет, ты покинешь этот город. Слова основателя заставили меня стиснуть зубы от разочарования. Ты имеешь право приезжать в Динали время от времени, но находиться ты тут будешь не более одного-двух месяцев. Но основатель, Попытался было что-то возразить Рамот, но упругая волна силы заставила нас обоих покачнуться и замолчать. «Передай войскам, чтобы собрались возле города», после чего двинулись на подмогу императорской армии. «Их помощь может нам сильно пригодиться в отражении безумной волны. Войска возглавит Шихар». «Слушаюсь», — процедил сквозь зубы Рамот. «Если я правильно помнил, Шихар являлся одним из самых влиятельных монахов города, отчего о нем слышал даже я сам. И если мне надо было гадать, то готов был поставить на кон тарелку риса. Именно он и был главой фракции старых порядков. Очевидно, аудиенция закончилась, и мы в мертвой тишине двинулись прочь. Я шел прямо за Рамотом, мысленно кипя. Общение с главой гору расслабило меня. Я посчитал, что сильные мира сего не в состоянии увидеть или понять мою силу. Но теперь я подозревал, что не мог именно Йонга гору, будучи просто чудовищно сильным варваром, а не образованным человеком. Рамот привел меня в свой кабинет, где я сел напротив него, не сводя с одного монаха пламенного взгляда. «Прости меня, художник», — Рамот встал в церемонной позу и очень, практически до земли, поклонился. «Во всем произошедшем есть лишь моя вина, как будто извинения помогут», — ядовито фыркнул я. «Какого черта я покупал здесь такой дорогой особняк, если жить мне в нем запрещают? И это полностью твоя вина. К тому же, к чему эти извинения перед каким-то вшивым практиком, которого скоро собираются выкинуть из города?» «Не перед каким-то», — Рамот поднял голову, и в его глазах горела стальная решимость. «Я извиняюсь перед избранником стихии, перед человеком, которого выбрала стихия столь могущественная, что наш мир перед ней не более чем капля в море». Рамот в ярости сжал кулак, и я впервые увидел, как его контролируемая маска трескается и сквозь нее проглядывает настоящая злость. «Этот старик, неужели он не понимает, что больше так продолжаться не может? Да, путь изоляционизма спасал нас все эти сотни лет после Великой войны. Благословенные мастера были побеждены и почти полностью уничтожены. Мы последние останки тех, кто заботился о мире». Я внимательно его слушал, никак не перебивая. Древняя история мира не освещалась даже в библиотеке Черного Лотоса. Также ее в принципе было не узнать. Но годы идут, и мир меняется. Если мы не займем в нем свое место, то нас уничтожат, как и тех первых мастеров. Но Го отказывается это понимать. Он считает, что если сидеть на берегу, то рано или поздно по реке проплывет труп твоего врага. Однако врагов слишком много, чтобы они все разом взяли и утонули. Рамот вздохнул, успокаиваясь. Больше так продолжаться не может. Сейчас я это понял окончательно. Основатель застрял в старом мире, и он не в состоянии вести нас, как и прежде. Я долго терпел, но это была последняя капля. Мыслимое ли дело? Прямо на моих глазах он отвернулся и выкинул избранника новой, сильной стихии. Если это не шанс, которого мы так долго ждали, то наступит ли он вообще? И что ты предлагаешь? Видит небеса, пока что твои планы несут мне лишь один вред, — критично спросил я. Правда, в моем голосе был и интерес. Как-то плавно мы перешли с ним на ты. Пока что ничего, — окончательно успокоился монах. Сейчас я отдам соответствующие приказы и уведомлю этого тугодума Шихара, что именно он нас поведет. Ты тоже можешь к нам присоединиться. Я установлю максимальную плату за услуги твоего отряда. Это все еще в моих силах. И к чему-то такая щедрость? — подозрительно уточнил я. Потому что, художник, когда мы спасем императорскую армию, я хочу попросить тебя об одной услуге. Я хочу, чтобы ты оказал честь и посвятил меня кошмару. В комнате наступила полная тишина. Глава 19. Нет, мне не пришлось долго размышлять над своим ответом. Что? — выражение лица монаха потеряло свой стоицизм и превратилось в довольно глупую маску. Но почему? Кроме того факта, что ты желаешь вверить себя чему-то, что носит имя кошмара, — едким тоном уточнил я, и, не давая ему ответить, продолжил. Также, ты даже и не подумал о проверке этой самой стихии на опасность. Ну и наконец, твои планы лично мне несут лишь проблемы. Я не желаю угадывать, как отреагирует ваш основатель, когда почувствует в тебе силу кошмара, а он обязательно ее почувствует. Делать врагом гребаного высшего — это далеко от того, что я желаю. Но, художник, — монах яростно пытался что-то придумать, — я же, глядя на него, чувствовал лишь отвращение. Слишком рано я записал монахов в непрактиков. То, что ты не используешь некоторые из техник и называешь себя добром, отнюдь не значит, что это реально так. Основатель не ограничивает нас. Если я захочу уйти из священного города, он не будет против. К тому же, Как ты можешь так говорить? Ты же избранник своей стихии. Подумай, как она может отреагировать на твой отказ нести ее власть. С кошмаром мы уж как-нибудь сами разберемся, фыркнул я. Это наше личное дело, между мной и им. Прошу меня извинить. Рамот вернул часть самоконтроля и выдвинул куда более разумные предложения. Я понимаю, что моя первая неудача настроила нас на неправильный лад, но позволь мне исправить свои ошибки. Как ты несомненно помнишь, я глава большой группы единомышленников, в число которых входит в том числе и монахи в ранге сил возвышенных. Это не говоря уже о той власти, что дает мне моя должность в администрации. Если тебя так огорчает необходимость продажи поместья, то как тебе идея, если я выплачу за него двойную сумму? Поверь, это очень хорошее предложение. Рамот, если ты не забыл, орда зверей приближается прямо к городу. И всякая минута, что мы здесь тратим на бесполезные разговоры, будет стоить очень дорого. Нейтрально заметил я, и мы оба замолчали, понимая, к чему я веду. Хорошо, вздохнул Рамот, я уважаю твое решение. И как было решено ранее, твоя помощь в будущем бою будет высоко оценена. Кивнув друг другу, каждый из нас двинулся по своим делам. Я не стал говорить, что была еще одна причина моего отказа его посвящать. Я не верил, что слова Лилит о дармовой силе в случае посвящения правда. Как говорится, бесплатный сыр бывает лишь в мышеловке. Позволив кошмару прогонять через меня безумное количество сил, это несомненно окажет на меня влияние. И что-то мне подсказывало, касаться оно будет в том числе и психологического аспекта. Звуки сражения разносились задолго до того момента, как мы добрались до сражающихся за свою жизнь останков войск императора. Как бы монахи не хотели сразу отправить помощь, тем не менее даже с практиками требуется время, чтобы все сходили за снаряжением, подготовились и наконец отправились. Не улучшало ситуацию и их нахождение за пределами города. Когда все наконец смогли выдвинуться, прошло уже несколько часов, а ведь был еще сам путь. Несмотря на то, что возвышенные могли бежать в разы быстрее, они терпеливо ждали, пока куда более многочисленная группа воинов и совсем уж огромная претендентов их нагонит. Выражение «скорость армии определяется скоростью самого медленного ее члена» была как никогда верна. Никто из моего отряда не отступил и сразу же согласился прогуляться и помочь солдатам Хаина. Единственный, кого мы решили оставить дома, был Бэмби Первый. Олененок был решительно возмущен подобной постановкой вопроса, но на этом настоял сам Баал, прекрасно понимающий всю опасность будущего столкновения. Он пообещал ему личные тренировки, и Бэмби с неохотой согласился, оставшись сторожить поместье. Возглавляющий армию Шихар взял лишь половину всех войск Динали, оставив вторую защищать город от внезапного нападения. Самого Шихара я видел лишь издали. Это был сурового вида, одетый в черный нагрудник и шипастые наручи мужчина, имевший, как ни странно, довольно отдаленное сходство с монахом. Он имел короткую черную бороду, что плавно перетекало в монашескую лысину. В вооружении, как и большинство монахов, он предпочитал свои собственные руки. Я не был удивлен, увидев среди отправившихся в бой возвышенных и Рамода. Последний нашелся поблизости от нашего отряда в окружении таких же, как и он сам, верных ему возвышенных. И хоть Рамот делал вид, что он совершенно не обращает на нас внимания, я подозревал, что он отнюдь не отказался от своей идеи получить дополнительные силы, а ради этого ему следовало защитить свой возможный мешочек с золотом. Вслед за грохотом боя пришли хаотичные потоки ци. Став воином, я стал куда лучше чувствовать скрытую изнанку этого мира, и пришедшие запахи привели меня, если не в ужас, то изрядно обеспокоили. Безумная волна не просто так называлась. Она была буквально пропитана кровью, потом и абсолютным бесстрашием к своей или чужой смерти. Это было подобно океанскому приливу, что обрушивается на берег, не обращая внимания на живущих на нем смертных. Стоило нам перевалиться через край холма, как все вопросы разом отпали перед открывшимся зрелищем. Если изначально армия императора лишь отбивалась, и поэтому атака шла лишь с одной стороны, то теперь они окончательно завязли, отчего окружившие их обезумевшие звери штурмовали позиции со всех сторон. Но даже в столь нерадостном положении я заметил, что во вред себе армия была разделена на две неравных половинки, каждая из которых сражалась сама по себе. Подобная глупость не могла остаться без последствий, отчего в прореху тут же устремлялись враги, что лишь вносило еще большую сумятицу в происходящее. «Построиться!» Громкий крик командующего Шихара заставил всех спешно прийти в движение, переходя от походной колонны в своего рода рассыпной строй. Этому миру не было нужды учить, что такое плотный строй и та же фаланга. Каждый из практиков по своей природе был тем еще индивидуалистом с довольно разнообразными и нестандартизированными навыками. Тот же огненный шар мог иметь самую разную дальность, силу и даже эффекты, к примеру, продолжая гореть после попадания или взрываясь ярким взрывом. По этой причине у местных в ходу была несколько иная тактика. Растянувшись влево и вправо, монахи и заключившие с ними контракты совершенствующиеся, старались держать подальше друг от друга. В этом был смысл одновременно в том, чтобы не мешаться в бою, и одновременно, чтобы чья-то мощная атака забрала бы одного или нескольких бойцов, но никак не десятки сражающихся. Конечно, от атак возвышенных и уж тем более высших это мало спасало, но солдаты ищут любые способы увеличить свои шансы на выживание. С теми же высшими шанс столкнуться очень невелик. Особое место в подобном строю имели как раз и те же возвышенные. Находясь на совершенно ином уровне сил, каждый из них получал отдельный участок строя, за который он и отвечал. Если на этом участке появился бы кто-то, кто был сильнее обычных воинов или претендентов, именно в его задачу входило с этим кем-то разобраться. В идеале, он должен был еще и защитить тех, кто был вокруг него, но в реальных войнах практиков, за подобными мелочами возвышенные не следили, бросая техники направо и налево. Мой отряд, как один из тех, кто имеет своих возвышенных, так и не получил прикрытия, но неподалеку был Рамот со своими людьми. И я даже порадовался, что он так и не отступил от своих планов. Глядя на беснующихся вниз зверей, я внезапно переосмыслил свое решение поохотиться, раз за разом увеличивая свой ранг и добиваясь того, чего хотел. Невольно я слишком уверился в своей безопасности. Я нервно рассмеялся, привлекая вопросительный взгляд Ташики, на что я пожал плечами, чем заработал ответную улыбку. Гребаные непробиваемые терминаторы, я встряхнулся, проверяя и так полный запас ци. Трусить буду после битвы, если выживу. А сейчас от моего страха все равно никакого толку. Тем временем море зверей заметило неладное. Все больше и больше звериных голов поворачивалось в нашу сторону, издавая оглушительный рев. Их крик быстро нарастал, когда к ним присоединялись все новые и новые певцы. Стоило же этой зубодробительной ноте достичь какой-то особо высокой октавы, как все они сдвинулись с места и, набирая скорость, понеслись к нам. Земля под нашими ногами стала дрожать все сильнее, так как большинство из мутантов уже давно превысили те размеры, что были уготованы им природой. Здесь и сработало главное отличие монахов от практиков. У монахов практически не было дальнобойных атак, а это значило, что на одном месте мы войну не выиграем. Вперёд-ё-ё-дэ! Рев командующего заставил уже нас тронуться с места и лавиной покатиться на приближающихся тварей. Нечеловеческие ноги несли нас с огромной скоростью, а склон холма лишь добавлял прыти. Оскаленные пасти становились все больше, я же стиснул зубы изо всех сил, смотря лишь за тем, чтобы не споткнуться. Холм оказался далеко не таким ровным, как им показался поначалу, и был просто изрезан ходами каких-то проклятых сусликов. Отвлекшись на бег и свои ноги, я невольно пропустил сам момент первого удара, но его звук безошибочно привлек мое внимание. Становясь монахами, практики отнюдь не теряли связь со своим корнем духа и связанными с ним стихиями. Единственное, что менялось, это способ их использования. Так, монахи направляли стихии внутрь своего тела и усиление ударов. Вот почему, вставая в боевые стойки и атакуя бросающихся на них зверей, удары монахов окутывались множеством светящихся стихий. Огненные кулаки прожаривали и плавили попадающуюся им на пути плоть, а кулаки молнии парализовали и выжигали всякие нервы вместе ударов. Способ совершенствования монахов делал их воистину страшными противниками в ближнем бою. Направляя ци на усиление ударов, они с легкостью разбрасывали зверей, заставляя их искореженные останки взлетать высоко в воздух, чтобы рухнуть на спину тех, кто был позади. Но не всегда силы монахов хватало, отчего особо сильные мутанты прорывали их строй, сея смерть на каждом шагу. Вылетевший на наши позиции огромный, 4-метровый тур, склонив голову, пробил торчавший, как у оленя, связкой рогов сразу несколько монахов, заставив тех повиснуть на его покрытых мхом и лианами костях. Хуже того, он явно не собирался останавливаться, мчась прямо на меня, и к своему стыду, Я застыл. Я впервые оказался в столь масштабном сражении, и оглушающие звуки вокруг заставили меня тупо смотреть на приближающуюся смерть. В себя я пришел лишь когда передо мной танцующим движением встала соблазнительная спина Лилит, а затем она взмахнула трансформировавшейся лапой, и гигантский тур развалился на два куска, окативших из-за инерции нас обоих парой литров крови. «Не зевай, создатель», — усмехнулась Лилит, чмокнув меня покрытыми кровью губами в столь же грязную щеку, «иначе пропустишь самое веселье». Ее действие словно сбросило пелену, и я смог куда более связно оглядеть происходящее. Один из стоящих слева от нас возвышенных монахов высоко подпрыгнул, оттолкнулся от воздуха и тут же оказался на спине какой-то здоровенной гориллы, дальней родственницы Кинг-Конга. Последняя попыталась прихлопнуть козявку, но возвышенный с легкостью отбил удар, после чего опустил уже свой, покрытый камнем кулак на спину зверя. Хлопнуло, хлюпнуло. Горилла словно бы сдулась, после чего расплылась на земле, а из всех отверстий на ее теле полилась кровь. Прислушавшись к ЦИ, я содрогнулся. Способ смерти гориллы напомнил мне двуличную практику Святой Инквизиции, которая любила не проливать христианскую кровь. Ради этого инквизиторы и их слуги избивали людей тяжелыми дубинками, превращая их в мешки, наполненные кровью и раздробленными костями, которые уже затем отправлялись на костры. Ведь не стоит огорчать господа пролитой кровью. Что-то подобное и провернул тот монах, начисто уничтожив все внутренности и кости своего врага. С моих рук потекли чернила, когда я за пару мгновений сформировал технику и швырнул ее в бесящую, летающую над нами птицу, что так любила стрелять бегающими по ее перьям молниями. К нашему счастью, ее атаки были очень косыми, но на диво раздражающими. Черная клякса взлетела в воздух, а заметившая опасность птица рванула в сторону. Миг из тьмы вылетела морда тигра, заставившая птицу в страхе закричать, но было уже поздно. Сформировавшая половина тигра вместе птицей рухнули куда-то вниз. Это не были полноценные существа, вроде Бэмби и уж тем более той же Лилит. Их время жизни ограничивалось парой минут, но этих минут хватало, чтобы забрать чью-то жизнь. Постепенно наш фронт продвигался вперед, уничтожая всех попадающихся зверей, тем самым помогая армии императора вырваться из окружения. Так что не было ничего удивительного, что в какой-то момент мы с ними встретились, и рванувшая откуда-то сбоку Лиан чуть было не схлопотала от меня выстрел техникой в лицо. «Ханна, ты что тут делаешь?» С оскорбительной легкостью девушка уклонилась от моей атаки, и я с раздражением понял, что за те жалкие месяцы, что мы не виделись, она все-таки умудрилась прорваться к возвышенной. Хотелось громко закричать, почему она, а не я, но я поборол этот порыв. Да вот решил обосноваться в Динале. Виды там потрясающие, да и люди сравнительно неплохие. Кто же знал, что выбирать надо вообще другую империю? Я бы на твоем месте не делала поспешных выводов. С рук девушки слетел темно-серый туман, узкими струйками устремившийся ко всем зверям на его пути. Там, где он касался слабых зверей, они замертво падали на землю. В Каэдзи ничуть не лучше. Надвигается война с Ульсаном, и меня сюда отправили как раз по этому поводу. Стой, война, в смысле, война между империями? Перспектива подобного меня не на шутку напрягла. А при чем здесь тогда мы в Хаэне? Когда в этом мире начинаются подобные войны, то на сцену выходят и древние монстры, для которых уничтожение городов является сущим пустяком. А зачем тебя сюда отправ? Начал было я, создавая целый заслон из черных существ, но Лиан меня перебила. Это сейчас не важно. Хан, ты должен быть осторожен. Помнишь нашу деревню? Здесь и, что бы ни хотела сказать Лиан, она тоже не успела, ведь моя спина вспыхнула болью, а волосы на затылке начали тлеть. Мою голову резко дернуло в сторону, отчего шею прострелила боль, и что-то невероятно яркое промелькнуло рядом с моей головой и, умчавшись вдаль, с силой взорвалось, осветив все вокруг пронзительным желтым светом. Чувствуя черные мушки в глазах, я увидел руку Лиан, которой она отодвинула мою голову. Развернувшись, я сглотнул. Буквально в паре шагов от меня стояла ухмыляющаяся Лилит, но обе ее руки, ноги и верхняя часть тела, кроме головы, была покрыта шипами и изменившейся мускулатурой. Но стояла она не просто так, а удерживал на отросших когтях сияющее лезвие клинка, которое держала золотоволосая красавица, что прямо сейчас прожигало меня очень недружелюбным взглядом. Таймин, хоть мы и не виделись несколько лет, но я безошибочно ее узнал, как и она меня чуть раньше. И если бы не действия моих друзей, на этом наша встреча и закончилась бы. Земля вздрогнула, когда рядом с Таймин из ниоткуда возникли еще четверо возвышенных, и судя по их одинаковой форме, они были с ней. Лилит прыгнула поближе ко мне, и то, что Лиан никуда не уходила, тоже давало робкую надежду, но не сильно. Пятеро возвышенных против двоих с половиной наших, шансы мне совершенно не нравились, и вставшие рядом другие мои создания ничуть на эту арифметику не влияли. Хан-хан-хан, несмотря на окружающий грохот, тягучие слова красавицы слышались так, будто была полная тишина. Почему-то я так и думала, что эта дурочка продолжит с тобой общаться, но сегодня определенно мой день, я просто невероятно рада тебя здесь встретить. Помнишь, что я сказала тебе в прошлый раз, что мы расстанемся хорошими друзьями? Почти угадал, Хан, ты всегда был остер на язык, но нет, я сказала, что тебя убью, и прошедшие годы дадут этому обещанию лишь дополнительную перчинку. Глава 20. Так к чему спешить, Таймин? Отчаянно тянул я время, изо всех сил пытаясь найти выход, но последнего как-то не находилось. Что такое пара лет для нас, бессмертных? Жалкий миг, не стоящий даже упоминания. Ничего не будет стоить встретиться, скажем, лет через 10, а в идеале 100. Заманчивая перспектива, Хан, весело засмеялась Таймин, смотря на меня жутким немигающим взглядом. Попутно она медленно надвигалась, пока ее люди по команде начали обходить нас с двух сторон. Но я не хочу затягивать наше воссоединение. Если ты добровольно позволишь себя убить, то я так и быть, не буду тебя даже долго мучить и убивать всех твоих друзей. Согласись, по сравнению с тем, как ты обошелся с моей деревней, это щедро. Таймин, хватит этого цирка. Лиан с гневом смотрела на свою бывшую подругу. Ты прекрасно знаешь, что то, что произошло тогда в деревне, не было сделано специально. Ой, кто же это заговорил? Скучающий Таймин покачала пальчиком, с которого сорвался тонкий золотой луч, сделавший дырку в центре головы мутировавшего черного медведя. Судя по тому, как Мишка продолжал еще сучить ногами, ему сделали магическую лоботомию. Шавка демонических практиков решила подать голос. Ваша наглость поражает воображение. После того, как Каэдзи взорвала шахту в королевстве Канда и устроила там хаос, вы решили прийти теперь и сюда. Наглая ложь. Мгновенно пришла в ярость Лиан. Это сделали вы, чтобы Канда не поддерживала нас в возможной войне. Может быть, мы и демонические практики, но мы не такие подлые лицемеры, как вы, ульсанцы. Я немного поморщился. Миры менялись, но политика оставалась все той же. Произошедшая трагедия в Канде оказалась довольно значимым событием, чтобы о ней узнали по всему миру. Я не знал, кто точно стоял за случившейся там катастрофой, так как обе империи самозабвенно обвиняли друг друга, но мне и не требовалось. Еще давно, в детстве, я прочитал мудрые слова, которыми старался пользоваться всю свою жизнь. Звучали они: «Ищи, кому выгодно». Это выражение можно было использовать, начиная с собственной работы и заканчивая политикой. Именно соотношение выгоды и потерь было решающим во взаимоотношениях государств. Никаким чувством, порядочности и морали не было места в подобных играх, и подобный подход подсказывал мне, что уничтожение шахт, хаос и настраивание государства против Каэдзи уж точно не выгоден родине демонических мастеров. Но это даже хорошо. Таймин крутанула в руке меч. Сделаю два дела сразу. Расправлюсь с убийцей родичей и уберу шавку Каэдзи. Это так просто не оставит, прошипела Лиан, готовясь к бою. О твоем нападении узнают. Каком нападении? Улыбнулась золотоволосая девушка. Представитель Каэдзи всего-то разорвали дикие звери. Никто и не узнает. Кое-кто все же узнает. В тот момент, когда я уже чувствовал летящие в меня золотые лучи Таймин, рядом с нами приземлилось сразу несколько сильных практиков. Мне не нужно было оглядываться, чтобы знать, кто пришел к нам на помощь. И когда один из глав администрации Динали, Рамот, встал рядом со мной, я был ничуть не удивлен. Пожалуйста, возвращайтесь к сражению. От концентрации возвышенных любая магическая тварь мгновенно превращалась в пыль, стоило ей приблизиться к нашему участку фронта. Постепенно звери и вовсе начали сторониться этого участка, понимая, что здесь их ждет лишь смерть. Я быстро огляделся. Вместе с Рамадом прибыло еще четверо возвышенных, отчего нас стало шестеро против пяти. И судя по остановившейся и недовольной Таймин, этот момент не прошел незамеченным и для нее. Эй, монах! Один из практиков золотоволосый раздраженно поднял руку и указал на Рамода пальцем. Это дело между нами и этими двумя собаками. Если не хочешь иметь проблем с сектой Золотой Путь, не мешайся. Это земля империи Хаэн, Мгновенно постражел Рамот вместе со своими бойцами. И у Ульсана здесь нет власти. Синхван, успокойся, разрядила ситуацию похлопавшая своего человека по плечу Таймин. Мы же не хотим сражаться с нашими возможными союзниками, не так ли, уважаемый, извините за это недоразумение. Понимаете, бой, все сильно нервничают. Конечно, госпожа, закрыл конфликт Рамот. Смотря как бросившая на меня многообещающий взгляд Таймин унеслась прочь. Извините, дела. Последнее предназначалось уже мне, после чего ушел уже монах, оставив кипящего меня и недоумевающую Лиан. Чертов Рамот, ах ты хитрый сукин сын. Меня разрывали двойственные ощущения. Меня одновременно безмерно бесила та легкость, с которой он сделал меня должником, и я чувствовал огромное облегчение от того, что пятеро возвышенных не собирались разнести нас на кусочки. «Лиан, какого хрена здесь творится?» Развернулся я к единственному известному мне источнику информации. «Что эта сумасшедшая сучка здесь делает?» «У меня те же вопросы насчет монахов», — прокричал Лиан. С уходом толпы возвышенных звери больше не чувствовали страха и рвались сюда, как и во все остальные места. А она пришла сюда, чтобы влиться в свиту Шин Чан Ди. Это которая принцесса и наследница Хэйна, она самая, и меня сюда отправили с той же целью. К слову, пошли, я тебя с ней познакомлю. А я смотрю, у нашего с вами друга есть очень любопытные знакомства, засмеялся Ташики и тихая Сшиса ответила ему согласным кивком. Высокопоставленные враги из самого Золотого Пути, в Кэйдзи это многого стоит. Не слушая никаких оправданий, Хая потащила меня вглубь императорского войска, и очень скоро перед нами встали сразу двое очень недружелюбных стражей, окинувших последовавшую за мной группу очень подозрительными взглядами. Пропустить. Резкий приказ, и лишь нас двоих впустили внутрь построения, дав наконец полюбоваться на теоретически будущую императрицу. «Лиан, где ты была? Что если бы мне здесь понадобилась бы помощь?» Строгий взгляд наследницы уперся в ничуть не дрогнувшую Хая, которая даже не стала делать вид, что виновата. «Прости, прости», от панибратского тоннелиан мои брови стремительно поползли вверх. «Смотри, кого я нашла, я о нем тебе рассказывала, это тот самый художник». «Рассказывала? Почему Лиан столь вольготно себя чувствует в компании наследницы императора и почему во имя бога Риса она рассказывала ей обо мне, в какую игру она играет?» «Художник, значит», сурово осмотрела меня Шин Чан Ди, после чего хмыкнула. «С твоих слов я ожидала чего-то более впечатляющего. Рад с вами познакомиться, наследница». «Императрица», сверкнула глазами Шин, и я понял, что не стоит спорить. «Хоть я пока и не была коронована, но это произойдет, как только я вернусь в столицу». «Конечно, императрица. Признаться, я удивлен, что моя подруга оказалась столь приближена в вашей свите. Все-таки мы лишь относительно недавно с ней расстались». «Она рассказывала», понимающе кивнула наследница. «Когда эта битва закончится, мы еще поговорим, а пока вернемся к сражению». Мы с Лиан покорно шагнули прочь, а тем временем окончательно разобравшаяся с препятствующими зверями коалиция монахов и армия императора начала двигаться в сторону Динали. Пытающиеся остановить нас мутанты превентивно уничтожались. Слишком сильных тварей здесь было немного, а те, что все же достигли этого уровня сил, особо не стремились лезть на смерть, понимая, что расклад сил не в их пользу. Двигаясь в составе свиты будущей императрицы, я не мог не заметить идущую чуть в стороне группу Таймин. Последняя не удостоила меня даже взглядом, хоть ее сопровождающие бросали в мою сторону ненавидящие взгляды. Видимо, слова Золотоволосой об убийстве ее родственников нашли у них живейший отклик. Слабый бой, Баал презрительно цыкнул, толком даже не размялся. Ранг воина более чем позволял бежать, говорить и не сбивать дыхание. Впереди будут еще, пожал плечами я. Пока что мы встретились лишь с многочисленными и быстрыми разведчиками. Скоро же мы увидим тех, кто уничтожил армию императора. Создатель, не могли бы вы рассказать, что произошло между вами и той забавной совершенствующейся? С любопытством спросила Лилит. Она так хотела вас убить, хоть я и не чувствовала в ней истинной ненависти. Наоборот, ей даже было приятно встретить вас и Лиан, хоть она это и не показала. То есть она хотела меня убить просто потому, что я когда-то прошелся по ее чувству собственничества? Да, криво ухмыльнулся я, это куда больше похоже на ту Таймин, что я знал. История же, не сказать, чтобы очень веселая. Тупая мысль была оставить ее в живых. Не замедлил поделиться своим невероятно ценным мнением Баал. как будто у меня был выбор. Но вот что странно, задумчивый тон Лилит привлек к ней мое внимание. Вы сказали, что уничтожили безымянную, но так почему я ее все еще чувствую? Несколько секунд мы бежали молча, пока я пытался уложить эту информацию в своей голове. Повтори, пожалуйста, что ты только сказала, а? Устало попросил я, надеясь, что неправильно услышал первую версию. Я ее чувствую, Создатель. Да, след очень странный и практически неощутимый, но он все еще есть. Ты тоже его чувствуешь? Подозрительно повернулся я к Баалу. Нет, кроме Лилит и Бэмби я ничего не чувствую. Но как это вообще возможно? Возмущенно рявкнул я, лихорадочно размышляя. Я сделал все, что только можно, чтобы убить ее окончательно. Если это не способно ее прикончить, то как это вообще можно сделать? Что с ней не так? Создатель, вспомните, как и когда она была создана. Лилит загадочно сверкнула глазами. Безымянная появилась, как ваше первое полноценное создание. Да, вы этого не хотели, но так вышло. Возможно, сам кошмар дал ей некий подарок, как первому творению своего избранника. Ну тогда он чертовски меня подставил, пробурчал я. Если она жива, то я даже боюсь представить, чем она занималась все эти годы. Если ей хватило полугода, чтобы уничтожить деревню и создать мне непримиримого врага, то теперь за моей головой и вовсе явится полмира. Как бы мне не было это неприятно признавать, может быть это не так, мрачный голос Баала заставил меня взглянуть на него с надеждой. Ты сильно изменился, художник. Теперь ты уже не совсем тот червь, что призвал меня тогда. Заметив мой шокированный взгляд, Баал поспешил добавить. Я хотел сказать, что хоть ты все еще и вызываешь у меня омерзение, я уже почти не хочу тебя убить. Может быть, безымянная тоже это почувствовала и поменяла свое мнение, и если ты так тщательно ее уничтожил, то возможно потребовалось какое-то время, чтобы она возродилась. Хочешь сказать, что она появилась лишь недавно, поэтому нападения так и не было? Этот вариант мне понравился куда больше. К тому же, я начал развивать мысль, на каком она тогда была уровне. Претендент, ПФФФ, только я уже в ранге воина. А ведь есть еще ты, Баал, Лилит, Сшисайташики. Даже Бэмби и тот имеет шансы с ней справиться. Я заметно повеселел, и ход существования безымянной все еще немного напрягало. Я не думал, что это большая проблема. В конце концов, что она может мне сделать? Вот значит, как? Темная комната с черепами освещалась лишь красным сиянием картины, напротив которой неподвижно сидел Йонга Гору по прозвищу Отрыватель Черепов. Прямо сейчас весь его клан и город пребывали в панике, готовясь к будущему нашествию обезумевших зверей, но Йонгу не беспокоили подобные мелочи. Высший воитель был благодарен небесам за идею принять того художника. Йонга почти сразу понял, что именно он видит перед собой. Родившись сразу после войны с благословенными мастерами, он отлично помнил столкновение стихии и их аватаров. Хоть та война и не шла ни в какое сравнение с первой, но для и так истерзанного мира это был тяжелый удар. В тот день сразу несколько стихий исчезли вместе со всеми своими последователями. Каналы за пределы мира в хаос были разорваны, а за оставшимися, лишившимися сил стихийниками начали охоту. Но хоть некоторые стихии и победили, заняв место проигравших, всем было понятно, что новый статус-кво не вечен. Когда-нибудь ушедшие стихии вернутся и вновь попробуют занять свое место. Йонга помнил последователей кошмара, поэтому он ничего не сделал стоявшему прямо перед ним избраннику стихии. Его глупый сын поверил в пафосную ложь, посчитав это очередной блажью, но Йонга просто не хотел вставать ни на чью сторону. Стихии вечны, миры меняются, а они и остаются. Их проигрыш подобен ночи, а победа дню. Не бывает одного без другого, и они вечно сменяются. Но если для стихии проигрыши безобидны, то вот для тех, кто сгорает в их столкновениях, совсем нет. Тем не менее, Йонга был слишком умен, чтобы не получить с этого знакомства хоть что-то. Спустя сотни лет найти действующие артефакты мастеров кошмара невероятно трудно, но Отрыватель Черепов еще помнил их пугающую силу и необычные свойства. Именно последними Гору и решил воспользоваться, и с самого начала он почувствовал благоприятное влияние на его корень духа. Та ци, что ему так не хватало для прорыва, почти идеально для него подошла, ускоряя его рост. И даже так Йонга продолжал чувствовать, что все еще медлит. Хоть картина и помогала ему, он ощущал, что внутри нее все еще скрыто еще больше силы. Ему потребовалось немало времени и сил, чтобы найти ту небольшую тусклую искру и напитать ее достаточно, чтобы она начала откликаться. Он был в восторге, найдя секрет, о котором не знал даже сам создатель. Совершенствование с большей, улучшенной картиной ускорилось еще сильнее. Отставленные в сторону мечты о божественности вновь подняли голову. В глазах сидевшего перед сияющей багровым картиной Йонги отражалась черная женская фигура, чьи волосы завораживающе развивались, словно конечности гигантского спрута. Добравшись вместе с армией до Динали, Таймин, как одна из возвышенных, да еще и командир целой группы сильных практиков, с легкостью получила несколько комнат, хоть город и был переполнен. Синхван, ученик ее старого учителя Йону, пытался ее развеселить и отвлечь от тяжелых мыслей, искренне считая, что она горюет по прошлому, но это было не так. Да, Таймин показала своим людям, которые души в ней не чаяли, что встреча с ханом ее невероятно огорчила, отчего они весь день пытались ее развеселить, но внутри она скорее чувствовала растерянность. Годы, что она провела в золотом пути, изрядно затуманили воспоминания о прошлом. За новой жизнью она давно забыла и родителей, и того, кто был косвенно виноват в их смерти. Она даже не пыталась его найти, чем хан был бы изрядно раздосадован, учитывая, сколько трудов он предпринял, чтобы его не нашли. Но эта встреча все изменила. От Таймин не укрылось, что ее бывшая подруга каким-то образом умудрилась тоже достичь точно такого же ранга, как и она сама. Девушку изрядно бесило, что хоть они сейчас и были на одном ранге на втором уровне, но изначально Лиан начинала с куда более слабого уровня. Другими словами, она была лучше ее. То, что она связалась с проклятым Кэйдзи, был лишь вишенкой на торте. А хан, девушка помнила, что он не был даже практиком, а теперь он был в ранге воина, что за шутка. И если бы только это, девушка заметила, что готовые сражаться за хана люди пришли отнюдь не с Лиан. Откуда у жалкого воина, бывшего крестьянина, взялось двое возвышенных? Таймин пыталась вызвать в себе гнев к этому человеку, вспоминая деревню, но эти дни были так далеки, а в новой жизни она поняла, какой ничтожной была в прошлом. Стала бы она той, кем была сейчас, если бы события пошли иначе. Таймин раздраженно вздохнула, все эти размышления изрядно ее беспокоили, и она надеялась лишь, что со смертью их причины, они оставят ее в покое. Глава 21. Город встретил наше возвращение с большим облегчением, а прибытие вместе с нами еще и остатков войск императора заметно подняло боевой дух жителей. Даже полному дураку было очевидно, что чем больше воинов, тем выше шанс пережить будущую волну. Однако, как бы это ни было парадоксально, я был совершенно не уверен в этой простой концепции. Весь путь люди принцессы и принца демонстративно держались как можно дальше друг от друга, кидая враждебные взгляды на оппонентов. Обе стороны прекрасно понимали, что как только угроза зверей окончится, придет время решить, кому предстоит занять престол. И зная практиков, мирно подобный вопрос скорее всего уладить не получится. Прибытие в Динали лишь усилило это противостояние. Обе группы заняли противоположные стороны города, ревностно следя, чтобы никто из их противников даже не приближался к их владениям. Дошло до того, что солдаты детей императора могли напасть среди белого дня на любого, кто показался бы им подозрительным. А так как в городе собралось немало опытных бойцов, то далеко не всегда такие стычки заканчивались победой именно солдат. Изрядно обеспокоенные жители, слыша каждый час гремящие взрывы, буквально сходили с ума, не зная, что произойдет в следующую секунду. Сложившаяся ситуация была подобна пороховой бочке, к которой пока что просто забыли поднести фитиль. Хотел бы я сказать, что меня все происходящее не касалось, но тогда бы я нагло соврал. Знакомство с Лиан и последующая встреча с Шин Чан Ди автоматически приблизило меня к главной наследнице престола. И, казалось бы, надо радоваться. Вот только несмотря на свое законное положение и личную силу, Шин имела куда меньше вассалов, чем ее братец. Тем не менее, после поражения армии императора все было уже не так однозначно. Желая покрасоваться и показать вассалам своей сестры силу, Джунг Чан Ди взял немало сильных совершенствующихся, что превратились в пепел под атакой императора. Да-да, я узнал от Лиан о причинах поражения армии Хэйна, и услышанное в очередной раз напомнило мне, в каком мире я жил. Иногда я забывал, какими жадными до силы безумцами могут быть практики, но такие события вновь и вновь мне об этом напоминали. К слову, Алиан, меня очень интересовало, Каким образом у Хая получилось так легко втереться в доверие к этой холодной принцессе? Шин не выглядела как та, кто легко доверяет людям. Я ей рассказала о наших планах, без обиняков призналась Лиан, смотря как я бессильно открываю и закрываю рот, как выброшенная на берег рыба. И это сработало. Какую часть держать в тайне наши планы ты не поняла? Наконец пришел в себя я. А что если она бы решила тебя предать и принять предложение Ульсона? О чем говорить? Она, может быть, так и сделала, и ты теперь в смертельной опасности. Хан, Лиан грустно вздохнула. Я уже не та девочка, что ты когда-то учил. Я умею смотреть на людей и видеть, что у них внутри. Шин чувствует себя в ловушке. Она словно загнанный зверь, чья лапа попала в капкан. Ей требовались союзники, но она была слишком подозрительна, чтобы подпустить их к себе. Я дала ей причину, по которой она смогла это сделать. В любом случае, я рассказал о тебе не так уж и много, поэтому можешь не беспокоиться. Змееглазая внезапно ухмыльнулась. И самое забавное, что Таймин никогда не сможет так поступить, поэтому я в безопасности. Ну-ну, с сомнением протянул я, но все же решил оставить тему, так как уже ничего нельзя было сделать. И какой же у вас тогда план? Шин слишком слаба для того, чтобы упускать из рук любую помощь, принялась описывать мне ситуацию Лиан. Поэтому она хочет как можно дольше пользоваться благосклонностью обеих сторон, как Ульсона, так и Каидзи. Пока я буду рассказывать своим наставникам о готовности Хаэна встать на их сторону, Шин будет заверять Таймин, что Хаэн несомненно верен именно Ульсону. Это очень опасная игра, хмыкнул я. В ваших же интересах, чтобы они об этом узнали, как можно позже. Выбора нет, пожала плечами Лиан. Мы возьмем у них обоих как можно больше ресурсов и артефактов, после чего начнем между ними лавировать. Потратив на нас часть средств, они будут вынуждены продолжать пытаться отбить их назад. Главное, продолжать давать им шанс победить. У вас очень уютно, были первые слова Рамода, после того, как он вежливо поприветствовал меня и улыбающуюся ему Лилит. И хоть монах этого старался не показывать, но у меня сложилось ощущение, что его несколько беспокоила та приветливость, что демонстрировала ему Лилит. Откровенно говоря, это меня тоже беспокоило. Хоть я ни словом не обмолвился, что я собирался сегодня делать, но Лилит откуда-то это знала. «Я не буду вас больше беспокоить, господин», — поклонилась мне Лилит. «Желаю вам успеха». Мы с Рамадом напряженно смотрели вслед порождению кошмара. Сделав знак рукой, я двинулся в сторону подвалов. Вернувшись в город, мы оба понимали, что долг стоит вернуть, и не было сомнений, какое решение выберет Рамод. Кроме этого, не стоило забывать и о Таймин. В любую секунду в поместье могли ворваться ее боевики и устроить тут ночь длинных ножей. «Кто она?» — наконец спросил монах, пока мы спускались вниз. «Ее ци очень странная. Я не могу определить, к какой стихии ее духовный корень предрасположен. Также, такое чувство, что самое ее присутствие беспокоит. Она прямое порождение того, к чему ты так стремишься. Еще не передумал? Она элементаль кошмара?» Выдохнул Рамот, и я мысленно отметил, что с подобной точки зрения я ее не рассматривал. А ведь в этом что-то было. В некотором роде, согласился я. Ты взял то, что я просил. Да, Рамот встряхнул сумкой, что висело у него на плече. Я попросил тюремщика выдать мне свои самые старые пыточные инструменты. Также соскреб каменную крошку со стен тюремных камер. Для чего это? Требуется то, что они ощущали чью-то боль. Не так-то просто обратить прямое внимание стихии на кого-то или что-то, объяснил я. Вначале требуется создать специальные условия, подготавливающие саму площадку для призыва. Взятые тобой предметы важны не потому, что они причиняли кому-то боль и страдания. Дело совсем не в этом. Кошмар по своей природе – это порождение страха. Именно страх родителей этой стихии. В некотором роде, кошмар можно рассматривать как более слабую стихию, ведь она появилась не с первыми из них. Я сделал паузу, на что получил понимающий взгляд Рамода и искреннее желание, чтобы я продолжал. Но это было бы заблуждением. В отличие от того же хаоса, что порождает псевдостихии, настоящие стихии не стремятся к взаимному уничтожению или полной победе. Скорее, это можно рассматривать как толкание локтями в тесной комнате. «Прости, что прерываю, но ты так много знаешь о хаосе», — Рамод замялся. «Как много ты о нем знаешь, а к чему вопрос?» Мы наконец достигли подвала и, приняв у Рамода мешок, я начал расставлять принесенные им предметы по всем четырем углам. Каменную пыль же я принялся разбрасывать по всему полу, стремясь покрыть как можно большую площадь. «В чем ты меня подозреваешь?» «Нет-нет», — спокойно отклонил мою претензию Рамот. «Основательно учил нас, как чувствовать хаос. В тебе его нет. Наш мир очень защищенное место от любых внешних изменений. С одной стороны, это хорошо, с другой же, мы очень мало знаем о том, что происходит там, снаружи. Мне было просто любопытно. Я и сам не так уж и много знаю», — честно ответил я. «Знаю лишь, что кружащиеся внутри хаоса планеты оказывают на него постоянное влияние, отчего он меняется и порождает различных недружелюбных сущностей. А так как влияние очень сильно зависит от эмоций жителей всех тех миров, то и сущности частенько имеют прямую зависимость с эмоциями. Это к тому, что кошмар очень сильно похож на хаос. Точно, как говорится, яблочко от яблони. Но даже так кошмар, это все же стихия, а не хаос. Последнее я сказала с неожиданной, даже для самого себя, горячностью». «Понимаю», — Рамот неопределенно покачал пальцами. «Иногда я задумываюсь, что там, за пределами нашего мира». Основатель сказал, что мастера прошлого имели доказательства того, что там тоже есть жизнь. Как они живут? Победили ли они войны и человеческую глупость? Есть ли там вообще люди? Быть может, лишь мы здесь являемся злыми, пока весь остальной мир давно пришел к добру? Я бы не был так уверен», — криво ухмыльнулся я. «Плохой путь самый простой. Укради, отними, обмани, убей. Зачем думать и договариваться, когда можно использовать силу и взять все так? Сила ведь абсолютный аргумент, не так ли? Нам она требуется для дела добра». Мгновенно напрягся Рамот, поняв, в чей огород этот камень. «Будь у нас возможность сделать это бескровно, я бы первый согласился». «Конечно, конечно, как же может быть иначе? Мне хотелось, чтобы после всей этой лекции Рамот отказался бы от дальнейшего, но он молчал, что принуждало меня продолжить роспись зала. Мешок показал дно, и вся каменная пыль заняла свое место. Теперь настал черед потолка и стен. Краска хлынула с моих рук и несколько струйками потекла к стенам, а затем перетекла на потолок. Свет закрепленных на стенах кристаллов задрожал и начал мерцать в тот момент, как мимо них проплывала стихия кошмара. Покрыв стены, я начал творить искусство. Вертя головой, Рамот расширенными глазами смотрел, как черные стены постепенно меняли свой цвет, обзаводясь новыми цветами и обликом. Там, где была лишь чернота, появлялись образы, и каждый из последних заставлял Рамода все сильнее напрягаться. Где-то это были человеческие лица, но одного взгляда на них хватало, чтобы почувствовать себя не в своей тарелке. Деформированные, с жуткими улыбками и нехорошими глазами, они застыли на той границе, между реальностью и сном, ровно там, где начинаются кошмары. Но больше всего было разнообразных чудовищ, приземистые и длинные, с острыми зубами и без, с одной головой или несколькими. Они были разными, но в то же время едиными. Каждый из них, воплотись он в реальность, воплощал бы какой-то кошмар. Инсектофобы увидели бы среди них отвратительных насекомых, так и норовящих забраться им под кожу, чтобы отложить мерзких личинок. Трипофобы остановились бы на гноящихся нарывах некоторых существ, чья кожа пестрела круглыми дырами и сочащимися отверстиями. Была здесь даже педофобия, боязнь маленьких детей. И я готов был поклясться, что Рамот повел плечами, словно от холода, когда увидел перекрученных в длинных пуповинах кровавых младенцев. Но если раньше монах чувствовал скорее неудобство, но в тот момент, как мои творения ожили, он почувствовал настоящий страх. «Добро пожаловать в преддверии того, к чему мы решили обратиться», — мой голос заставил его немного подпрыгнуть. Мы оба чувствовали это. Воздух вокруг словно бы изменился, стал тяжелее, отчего каждый вдох делался с трудом. Ухмыляющиеся и корчащие рожи картины плыли и менялись, трансформируясь так, как я им не приказывал. Моя подготовка была завершена, ведь я привлек пассивное внимание стихии. «Подойди и встань на колено». Странная картина для местных, возвышенный, преклоняющий колено для воина, но Рамот никак не показал, что его это хоть как-то задело. Не сомневался и я, когда положил ладонь на его голову и сосредоточился. «А великий кошмар, взываю к тебе, обрати же свой взгляд на этот мир, войди в него и дай же жаждущим свою суть, да обрещут ищущие, да получат они то, чего так жаждут». Во вложенных в меня знаниях не было точного способа призыва. Скорее, это были примерные наметки того, что я должен был сделать. Но как только я начал говорить, как слова сами начали складываться в предложение. В тот момент, как последнее слово слетело с моих губ, как я и Рамот застыли, не в силах пошевелить и пальцем. Наши глаза расширились так сильно, что мышцы свело судорогой, а по щекам потекла кровь. Зрачки метались, как бешеные, но мы ничего не видели, кроме раскрывшегося перед нами во всей своей полноте кошмара. Мир пропал, и теперь всюду, куда бы ни обратили свой взгляд, был лишь постоянно меняющийся, не стоящий на месте пейзаж. Он менялся ежесекундно, но если сосредоточиться, то он замедлялся, позволяя увидеть то, что он показывал в полной мере. Страх пропал, и я с интересом смотрел, как маленький мальчик плачет в грязном доме, ежесекундно боясь своего пьяного отца. Он сжимал потасканную игрушку так сильно, будто она была самым дорогим существом на белом свете. Кто-то скажет, что эта картина была ничем не примечательной, если бы этот мальчик не обладал четырьмя глазами, был синего цвета, а его дом был стальной коробкой на самой настоящей космической станции, вертящейся вокруг коричневой планеты. Другая же картина, которая вновь привлекла мое внимание, показывала страх кого-то, кто мог повелевать народами. Его сон был неопрятным и тусклым, но в отличие от мальца его кошмары приходили вспышками. Я видел морды каких-то разодетых дворян или чиновников, плетущих интриги и смеющиеся за тем, как автор сна погибал или мучился под пытками. Нетрудно было понять, что было вокруг. Бедный или богатый, сильный или слабый, все они питали кошмары, ведь все они испытывали страхи. И здесь была странность, так как я почему-то не боялся. Я повернул голову и увидел висящего рядом со мной Рамода, хоть я все еще чувствовал свою руку на его голове. Лицо монаха было искажено смесью ужаса и восторга. Он плакал и смеялся, не в силах принять правду, что на него обрушилось. Но я по какой-то причине чувствовал себя здесь как дома, в безопасности. Не успел я как следует обдумать эту мысль, как что-то потянуло меня за спину назад, и мир кошмаров схлопнулся, оставив нас в подвале. Я почему-то ничуть не удивился, осознав, что нарисованные мной в подвале картины теперь мне почти не подчиняются. После того, как их коснулась сама стихия, они стали чем-то большим. Я с силой подхватил безвольно сидящего на коленях Рамода и повел его прочь из комнаты, так как мне совсем не нравились взгляды, что бросали на него сотворенные мной ужасы.